Знаю, что писал. Для нас первый гром раздался в тот момент, когда сослали Горловского. Он находился в Москве, приехал, узнал об увольнении и снова поехал хлопотать. Тогда его сослали. Позже все его следы исчезли. Горловского любили, уважали, жалели, все были чрезвычайно подавлены. В институте пошла карательная работа. В нашей газете появилась 14.01.1935 года передовица, написанная жирным шрифтом «Знать, чем дышит каждый». Дело Горловского и иже с ним наглядно показало, что с чистотой партийных рядов в нашем институте не все благополучно. Конечно, я была очень наивна, когда изумлялась открытому призыву к сыску и доносам. Междуцарствие, разгул политической полиции вызывали разброд в среде студентов. Пошла полоса демагогии, студенческого главенства, партийных диктатов. Партсекретарь Ида Снитковская заявила мне, что партия мне доверяет, а потому просит снижать отметки детям служащих в пользу повышения детям рабочих. Я наотрез отказалась. Густота атмосферы становилась невыносимой. Часть студентов склочничала, доносила, создавала обстановку закулисных демагогий, жалоб, недовольств, нареканий. Я ходила в постоянном напряжении нервов, волновалась и возмущалась. Постоянные телефонные звонки держали меня в ожидании чего-то нагнетающегося и нестерпимого. Мне жаловались дети служащих на оскорбления и интриги детей рабочих. И эти слухи, звонки, косвенные рассказы, вести из вторых и третьих рук — это все отравляло жизнь и трепало нервы. Демагогическая разруха шла все глубже, факультет разваливался, сгнивал на корню. Москва, 3.4.1935. Дорогая Алюша, извести, как вы и что у вас слышно, так как меня не миновали беды некоторых ленинградских несчастливцев, то мне особенно хотелось бы знать, здоровы ли вы и все ли у вас в порядке. Оля, вот я не пишу тебе, и ты мне, и так жизнь пройдет, и притом довольно скоро. Но мне ее не переделать, я и не пытаюсь, потому что та, что налицо, еще лучше и наимыслимейшая, при всем том, из чего она у меня неизбежно составлена. Если бы знала ты, на что у меня день уходит. А как же иначе, если уж мне такое счастье, что среди поедаемых ко мне почему-то относятся по-человечески? У Фрейденберг была своя теория, объяснявшая счастье Пастернака. После революции оказалось, что большинство вождей — старые пастернаковские знакомые. Члены Совета комиссаров, члены ЦК партии, виднейшие старые большевики, занимавшие самые высокие посты в СССР, когда-то посещали дядин салон. На свой собственный счет у Фрейденберг имелась аналогичная теория. В ее доме, ниже этажом, жил крупный чекист Ланге, благоволивший к Фрейденберг, как говорили, за сходство с его умершей невестой. Фрейденберг полагала, что ежовщина обошла ее благодаря этому соседу. «А так хочется работать. И здоровьем бы не грех позаняться, когда бы больше времени. Впрочем, ничего серьезного ты не думай, всякие приходящие пустяки. Но я не падаю духом. Сейчас я временно на очень строгом режиме, потому что урывками все же пишу. И большую вещь». С 1932 года Пастернак писал роман в прозе. Отдельные главы печатались в периодике, работа не была окончена. Мне ее очень хочется написать. А как слажу с ней, через год-полтора надо будет все же посуществовать хоть недолго по-другому. Невозможно все время жить по часам и наполовину по чужим. А знаешь, чем дальше, тем больше, несмотря на все, полон я веры во все, что у нас делается. Многое поражает дикостью, а нет-нет, и удивишься. Все-таки при российских ресурсах, в первооснове оставшихся без перемен, никогда не смотрели так далеко и достойно, и из таких живых, некостных оснований. Временами, и притом труднейшими, очень все глядит тонко и умно. У нас все благополучны. Крепко целую тебя и маму. Итак, успокой хотя бы короткой открыткой. Даже именно предпочтительно открыткой, чтобы долго не собираться. Твой Боря. И не надо ли тебе чего, Оля? В самом начале